11. Feeling easy on the outside, but not so funny on the inside. Blue Oyster Cult. This ain't the summer of love. Как же все легко снаружи, с изнанки все не так забавно. Это не лето любви английский, с альбома Angel of Fortune, 1976. Следующие двое суток Страйк и Робин поочередно следили за платиной. Страйк под разными предлогами связывался с Робин в середине рабочего дня и отправлял ее домой до наступления темноты, пока в метро было много народу. В четверг вечером он вел слежку до тех пор, пока эта русская не оказалась в безопасности под неусыпным надзором мистера Повторного, после чего вернулся в Уонсворт на Октавия-стрит, куда временно переселился, чтобы укрыться от репортеров. Второй раз за время сыскной работы обстоятельства вынуждали Страйка искать приюта у друзей, Ника и Илсы. Их дом, вероятно, был единственным местом, где его привечали когда угодно, но он, тем не менее, испытывал неловкость, пока делил кров с работающими супругами. Несмотря на все недостатки тесной мансарды над офисом, туда он приходил и уходил, когда вздумается, без риска разбудить соседей лязгом металлических ступеней, и при желании мог перекусить в 2 часа ночи. А теперь он ощущал себя не в своей тарелке, ежедневно садясь за общий стол, и долго терзался от собственной бесцеремонности, если за полночь лез в холодильник, при том, что его друзья ничуть не возражали, и даже наоборот. Зато Страйка не нужно было учить соблюдать аккуратность и тишину. Юные годы, проведенные в самых невообразимых условиях, не прошли бесследно. Илса даже отметила, что присутствие Страйка в доме вообще незаметно. В отличие от ее мужа-гастроэнтеролога, он никогда не разбрасывал вещи и не оставлял нараспашку дверцы посудных шкафов. Из сообщений знакомых Страйк знал, что у входа в агентство все еще ошиваются репортеры и папарацци, а потому смирился с перспективой провести неделю у Ника и Илсы в комнате для гостей, голые стены которой тоскливо напоминали о ее первоначальном предназначении. Его друзья много лет безрезультатно пытались завести ребенка. Страйк тактично ни о чем не спрашивал и чувствовал, что они, а в особенности Ник, за это благодарны. Он знал их обоих очень давно, а Илсу, можно сказать, всю сознательную жизнь. Светловолосая, близорукая, она родилась в корнуэльском городке Сент-Моз, который Страйк считал родным. Они вместе бегали в начальную школу и учились в одном классе. Всякий раз, когда Страйк в отрочестве приезжал в гости к Теду и Джоан, дружба с Илсой возобновлялась, как ни в чем не бывало, тем более, что их матери тоже дружили со школьной скамьи. С Ником он свел знакомство в лондонском Хэкни, где оканчивал среднюю школу. Ник и Илса познакомились у Страйка на дне рождения, после чего встречались в течение года, но потом расстались, продолжив учебу в разных университетах. Только в возрасте 25 лет русые волосы Ника начали редеть, когда ему стукнуло 20. Они встретились снова. На тот момент Илса была помолвлена с неким адвокатом, а Ник встречался с коллегой по врачебной практике. В считанные недели оба порвали со своими партнерами, а еще через год сыграли свадьбу, на которую Страйка пригласили свидетелем. В половине 11 вечера Страйк вернулся в их дом. Не успел он затворить входную дверь, как Ник с Илсой поприветствовали его из гостиной и пригласили разделить с ними огромную порцию заказанного на дом карри. «Это что?» — спросил он, в замешательстве разглядывая гирлянды с британским флагом, ворох бумажек, какие-то записки и большой пластиковый пакет, наполненный красно-бело-синими одноразовыми стаканчиками. «На нашей улице организуется праздник в честь королевской свадьбы», — объяснила Илса. «Боже милостивый!» Страйк помрачнел, наполняя свою тарелку тепловатым мадрасским карри. «Будет весело. Обязательно приходи». От взгляда Страйка она сдавленно хихикнула. «День удачно прошел», — поинтересовался Ник, протягивая ему банку пива Tennent's. «Куда там?» — Страйк с благодарностью принял пиво. «Облом полный. -2 клиента». Ник и Илса сочувственно повздыхали и понимающе умолкли, пока он за обе щеки уплетал карри. Усталый и подавленный, Страйк размышлял о том, что посылка с отрезанной ногой подорвала его бизнес, на который было угроблено столько сил. В связи с этой историей, не имеющей, впрочем, никакого отношения к расследованию, его фотография теперь не сходила со страниц газет и интернет-сайтов. Пресса не упускала случая напомнить миру, что у Страйка только одна нога. Он не стыдился своего увечья, но ни за что не стал бы им спекулировать. В воздухе пахло какой-то гнильцой. У Страйка было такое чувство, будто и сам он гниет заживо. «Что там с этой ногой?» — спросила Илса, когда Страйк прикончил щедрую порцию карри и почти осушил банку пива. «Полицейские хоть что-нибудь делают?» «Завтра вечером обговорю это с Уордлом, но сомневаюсь, что они раскопали нечто стоящее. Сам-то он специализируется на организованной преступности». Подробности о той троице Страйк держал при себе, считая, что эти подонки, если допустить, что именно они прислали отрезанную ногу, могут быть опасны и мстительны. Хотя как-то раз сказал Нику Сылси, что в прошлом уже сталкивался с преступником, который отсекал и посылал по почте части тел. Понятное дело, супруги сразу же приняли сторону Уордла, не сомневаясь в вине подозреваемого. Сидя на мягком зеленом диване, сыщик впервые за долгие годы вспомнил, что Ник и Илса некогда были знакомы с Джеффом Уиттекером. Совершеннолетие Страйка праздновали в Уайт-Чепеле, в пабе «Белл». В то время его мать была на 6-м месяце беременности. Застывшее маской лицо его тетушки Джоан выражало смесь осуждения и наигранной радости. Дядя Тед, который обычно выпускал таким буфером между всеми, не сумел скрыть злость и отвращение, когда каланча Уиттекер прервал танцы, чтобы исполнить одну из песен их собственного сочинения. Страйк вспомнил, как разозлился сам. Он готов был перенестись куда угодно, хоть в Оксфорд, лишь бы подальше от этого позора. Впрочем, Ник с Илсой, скорее всего, мало что запомнили из событий того вечера. Они были слишком заняты друг другом, ошеломленные и пораженные внезапно вспыхнувшим глубоким взаимным интересом. «Беспокоишься о Робин?» — произнесла Илса, больше утверждая, чем спрашивая. Страйк что-то согласно промычал, пережевывая индийскую лепешку паан. За истекшие 4 дня он много думал о своей помощнице. В этой опасной ситуации она не по своей вине оказалась уязвимым и слабым звеном. Несомненно, тот, кто решил адресовать посылку именно ей, на это и рассчитывал. Будь у Страйка в подчинении мужчина, поводов для беспокойства было бы куда меньше. Не забывал Страйка о том, что Робин, по сути, не имела никакого профессионального опыта. Зато она могла вызвать на откровенность самого упрямого свидетеля, с которым Страйк, огромный, грозного вида, далеко бы не продвинулся. Ее обаяние и деликатность сотни раз отводили подозрения и открывали не одну дверь, значительно облегчая работу Страйка. Он понимал, сколь многим ей обязан, но сейчас лучше было бы вывести ее из игры, пока отправитель той посылки разгуливает на свободе. «Мне нравится Робин», — сказала Илса. «Всем нравится Робин», — почти сразу же хрипло ответил Страйк, вгрызаясь в паан. Это была чистая правда. Его сестра Люси, заходившие в офис приятели, клиенты, все считали нужным сказать Страйку, как нравится им его помощница. Но в голосе Илсы ему послышались нотки любопытства, отчего он взял крайне отчужденный тон в разговоре о Робин, и ненадолго успокоился, только услышав следующий вопрос Илсы. «Как у тебя с Эллен?» «Все в норме», — сказал Страйк. «Она по-прежнему скрывает ваши отношения от своего бывшего?» — полюбопытствовала Илса. «Не жалуешь ты ее, да?» Сам себе удивляясь, Страйк перешел в наступление. За 30 лет он досконально изучил характер Илсы и сейчас ожидал услышать взволнованное отрицание. «Ну что ты, что ты? Я к ней очень хорошо отношусь. Правда, я ее совсем мало знаю, но мне кажется, вы вполне счастливы. А это самое главное». Своим выпадом Страйк рассчитывал прекратить всякие расспросы о Робин. Илса не первая из его друзей подъезжала, и если он так замечательно сработался с Робин, не значит ли это... Не задумывался ли он когда-нибудь? Но Илса была адвокатом, и никто не мог сбить ее с толку при ведении допроса. «Робин ведь отложила свадьбу. А новую дату назначили?» «Ага», — подтвердил Страйк. «2 июля. Сейчас берет отгул и едет в Йоркшир, чтобы заняться... Ну, чем там занимаются при подготовке к свадьбе? До вторника». Когда Страйк настаивал, чтобы Робин пробыла в Мессоме с пятницы до понедельника, он отнюдь не собирался играть на руку Мэтью, но вздохнул с облегчением, зная, что она будет в 250 милях, если не дальше, от этой свистопляски, в безопасности родительского дома. Робин сильно расстроилась, узнав, что не сможет пойти в паб старая синяя колодка в Шордиче на встречу с Уордлом, но Страйку показалось, что она будет рада немного передохнуть. Илсу слегка разочаровало, что Робин все же выходит замуж не за Страйка, а за кого-то другого. Но тут в кармане у Страйка завибрировал телефон. Звонил Грэм Хардейкер, давний коллега из отдела специальных расследований. «Извините», — сказал Страйк Нику и Илсе, отодвигая тарелку с карри и вставая из-за стола. «Нужно ответить, это очень важно». «Харди?» «Можешь говорить, Огги?» — спросил Хардейкер, когда Страйк направлялся к выходу. «Теперь могу», — ответил Страйк, в 3 шага преодолев садовую дорожку и выходя на темную улицу, чтобы размяться и покурить. «Что-нибудь раскопал для меня?» «Откровенно говоря...» — как-то нервно начал Хардейкер. «Было бы чертовски здорово, если бы ты оказался здесь, старина, и посмотрел сам. Моя напарница, уоррент-офицер, та еще заноза. Никак не можем с ней сработаться. Если она пронюхает, что я сливаю материалы...» «Так мне подъехать?» «Подгребай с утра пораньше, а я оставлю на компе открытые документы. Ну, как бы случайно, понимаешь?» Хардейкер и раньше делился информацией со Страйком, на что не имел права. В 35-й отдел он перешел недавно и, понятное дело, опасался себя скомпрометировать. Перейдя через дорогу, Страйк присел на низкий парапет перед домом напротив, достал сигарету и задал свой вопрос. «Но за этим точно стоит ехать в Шотландию?» «Смотря что тебе нужно». «Прежние адреса, сведения о родственниках, выписки из медицинских карт, психиатрические диагнозы. Ничего такого, что могло кому-то навредить. Когда Брокбенка комиссовали? В 2003-м?» «Именно», — подтвердил Хардейкер. У Страйка за спиной что-то загрохотало. Он встал и обернулся. Хозяин участка за парапетом, на который присел сыщик, выбрасывал мусор в бак. Этому щуплому человечку было лет 60. В свете фонаря Страйк заметил, как его раздражение сменилось примирительной улыбкой при виде роста и массы непрошенного гостя. Страйк побрел прочь, мимо живых изгородей и деревьев, дрожащих на весеннем ветру. Очень скоро их украсят флажками по случаю свадьбы принца. А там и до свадьбы Робин недалеко. «Думаю, на Лейнга у вас там не густ собрано». В тоне Страйка слышался вопрос. Воинская карьера шотландца продлилась еще меньше, чем у Брокбенка. «Не густо, да. Но и так понятно. Тип еще тот», — отозвался Хардейкер. «Куда его отправили после стекляшки?» Стекляшкой у них называлась военная тюрьма в Колчестере, куда попадали все осужденные военнослужащие в ожидании перевода в гражданскую тюрьму. «В Элмли. С тех пор у нас на него ничего не было. Придется запросить службу надзора за УДО». «Угу». Страйк выдохнул дым в звездное небо. Они с Хардейкером оба понимали, коль скоро Страйк теперь не служит в полиции, у него не больше прав на доступ к архиву службы надзора за УДО, чем у простого обывателя. «Где именно в Шотландии он родился, Харди?» «В Мелроузе. При поступлении на службу указал в качестве ближайшей родственницы свою мать. Я проверил его анкету». «Мелроуз», — в задумчивости повторил Страйк. Он поразмыслил о двух оставшихся клиентах. Первый — богатый идиот, который ловит кайф, пытаясь доказать, что ему наставляют рога. Вторая — обеспеченная жена и мать, подрядившая Страйка выяснить, каким способом ее проживающий отдельно муж подбирается к их общим сыновьям. Но этот муж сейчас отбыл в Чикаго, а передвижение Платины вполне могли на сутки остаться без внимания. Конечно, сохранялась вероятность, что никто из подозреваемых не имеет отношения к посылке с ногой, что он все это придумал. «A harvest of limbs» — урожай всех тела частей. «Мелроуз далеко от Эдинбурга?» «Час-полтора езды». Страйк потушил сигарету в водостоке. «Харди, я могу приехать ночным поездом в воскресенье, рано утром пробраться в офис, потом рвануть в Мелроуз и проверить, не вернулся ли Лейн к родным или, по меньшей мере, не давал ли о себе знать». «Договорились, Огги. Встречу тебя на вокзале, только сообщи время. Хотя...» Хардейкер приготовился к поступку невиданной щедрости. «Если поездка займет не более суток, возьмешь мою машину». Страйк не сразу вернулся к своим любознательным друзьям и остывшему карри. Закуривая очередную сигарету, детектив прогуливался по тихой улице и размышлял о делах. Тут он вспомнил, что в воскресенье вечером собирался пойти с Эллен в концертный зал «Саутбэнк». Она стремилась привить ему интерес к серьезной музыке, хотя классика всегда оставляла его равнодушным, чего он и не скрывал. Страйк посмотрел на часы. Звонить уже слишком поздно. Не забыть бы завтра отменить встречу. Войдя в дом, он вновь обратился мыслями к Робин. Она почти никогда не упоминала о предстоящей свадьбе, до которой теперь оставалось всего 2,5 месяца. Когда Робин рассказывал Уордлу об одноразовых фотоаппаратах, заказанных для гостей, Страйк осознал, как скоро она станет миссис Мэтью Канлиф. «Время еще есть», — подумал он. Но даже сам не понял. «Время для чего?»